программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ряда других международных организаций. В работе большинства из них принимает участие Советский Союз. Все большее внимание охране природы уделяется и в африканских странах. Молодые независимые государства Африки принимают законодательные акты, направленные на защиту животного и растительного мира своих стран, создают национальные парки и резерваты. Первый национальный парк на континенте, названный именем Крюгера, был создан в XIX веке. В настоящее время в Африке насчитывается 340 национальных парков и более 200 резерватов. Они получили мировую известность и сыграли, безусловно, положительную роль в сохранении животного мира континента. Можно без преувеличения сказать, что без них вряд ли остались бы в живых многие из тех видов животных, которые сейчас можно увидеть в Африке. Йозеф Вагнер уже известен советским читателям по книгам «Сафари под Килиманджаро», «Симба и другие», «Царь зверей не лев». Особенность книги Йозефа Вагнера «Африка. Рай и ад для животных» в том, что она охватывает все зоогеографические зоны континента, а не ограничивается какой-то конкретной страной, Африки или ее районом. Высокая эрудиция автора позволяет познакомиться с богатым историческим и литературным материалом. Книга оригинальна и необычна по композиции, разнообразию предложенного материала. Особое уважение вызывает скромность автора. Известно, что каждая подобная экспедиция, а их не одна, а семь, сопряжена с массой трудностей, непредвиденных осложнений, опасностей. Обо всем, с чем пришлось столкнуться именно ему, Йозефу Вагнеру, говорится как бы между прочим. Богатый познавательный материал книги позволяет оценить и отдать дань уважения, отваге и смелости, целеустремленности и преданности делу своей жизни многочисленных его предшественников. В книге содержится много сведений об африканских животных, об условиях их обитания, поведении. Думаю, что читатель, прочтя ее, получит новые знания о современном животном мире различных регионов Африки. Академик Соколов. Предисловие к советскому изданию. Африка многолика. Тех, кто подробно знакомился с нею и работал там, писал о ней, изучал ее, немало. Все они видели ее по-своему, находили в ней то, чего не подметили другие, по-разному воспринимали ее запахи, очарование, красоту и заботы. Таким был и я. После каждой из семи длительных экспедиций, в ходе которых я отлавливал африканских животных для зоопарка в городе Двуркралове и других зоопарков, уже на родине я с недоумением обнаруживал, что и в моей памяти Африка всякий раз запечатлевалась не одинаково. Убежден, посети я ее еще раз, вновь обнаружил бы столько перемен, столкнулся бы с таким количеством неожиданностей, оказался бы в таких рискованных ситуациях, что можно было бы написать еще несколько книг об Африке. И тогда, возможно, удалось бы нарисовать более полную картину. Готовясь к работе над данной книгой, я много думал, как передать максимум сведений о природе континента. Старался быть как можно правдивее, вызвать интерес читателя, помочь ему ориентироваться во всем многообразии материала и найти кусочек той своей Африки. Я видел задачу и в том, чтобы не только рассказать об Африке, ее животном мире, природе и географии, но и отдать дань уважения и памяти моим предшественникам, многочисленным исследователям и путешественникам, которые полюбили этот прекрасный уголок нашей планеты и посвятили свою жизнь его изучению. Всем им моя глубокая благодарность. Я выражаю ее научным консультантам, моим помощникам в экспедициях, тем, кто продолжал работу по созданию зоопарка в городе Двуркралове, пока я долгие месяцы находился за тысячи километров от Чехословакии. Дикая и девственная африканская природа, превращаясь в цивилизованную среду, медленно, но неуклонно идет к своему концу. Сегодня стада диких животных сокращаются, некоторые виды вымирают, другие истреблены полностью. С исчезновением любого вида животных из нашей жизни уходит нечто важное, значительное, что уже никогда не возродится. Причины таких утрат требуют глубокого изучения. Это поможет предостеречь самого человека от подобного исхода. Убежден, что сплав личного опыта с открытиями и переживаниями других исследователей Африки и путешественников способен дать более полное представление о современном состоянии африканских животных, сопоставить его с прошлым, увидеть перспективу, подвести читателя к мысли, что охрана природы сегодня – это вопрос защиты и спасения самого человека. Когда работа над книгой была завершена, я пережил и большое волнение, и облегчение. Воспоминания о трудностях, мучениях, тревогах, страхах и напряжении –